Глава шестая. «Грип, ты зачем меня вызвал?» Грузный мужчина в дорогом кожаном пальто с трудом вылез с заднего сиденья представительского «Мерседеса». «По телефону твою проблему нельзя было обсудить. Я же человек государственный. Сам себе не принадлежу. Все для народа, понимаешь? Все для него, родимого. Ладно, пойдем вон к тем кустам, пока я отливать буду. Ты мне коротенько в жилетку можешь поплакаться». «Понимаете, этот регулятор, он такой въедливый оказался. Он всю нашу схему в раз раскусил, еще пару заседаний, и он на меня все убытки философа повесит, да еще процент за моральный ущерб, да еще потребует свои услуги оплатить, с него станется». «Гриб, ты что, первый день на этом свете живешь? Подошли к нему бабу сладкую, поймай на медовую ловушку. Мне, что ли, тебя учить? Или у тебя в конторе бабы подходящие перевелись?» «Виталий Викторович, не получится. Он уже мой жучок в номере срисовал. Я от бабы отказался. У них там швец этих баб, что у нас придорожной грязи. Надо что-то другое придумать». «Ну так, дай ему денег, в конце концов. Долю предложи в этой, как его, в трейдерской фирме. Немалый же куш выходит. Кто же от такой наживы откажется?» «Вот и отседая скотина и откажется. Обещал все по справедливости порешить. Я его глаза видел. Такой от любых денег откажется. Ему его честь дороже. Он же в международном авторитете. Не хухры-мухры». «Гриб, я так меркую, что ты от меня разрешение на мокрух получить хочешь. Я тебя правильно понимаю, и подкупить его нельзя, и на бабу он не ведется. Выходит только одно — шлепнуть, и вся недолга. Чего молчишь-то?» «Виталий Викторович, нет у меня сейчас такого человека надежного. Дело-то вон какое деликатное. Тут спец со стороны должен быть. Подсобить, пожалуйста. Общее же дело пострадать может». «А ну ты, Гриб, и нахал. Свои проблемы на меня повесить хочешь? Ладно, будет тебе человечек со стороны. Но не бесплатно, не бесплатно, сам понимаешь. Все, иди. Мне к народу возвращаться надо. Я же его слуга. Или как, по-твоему?»